Предварительное знакомство. Премьер-министр скончался в то самое время, когда Эраст Петрович был в театре. На завтра повсюду висели флаги с черными лентами, газеты вышли с огромными траурными заголовками, в либеральных писали: «Хоть покойный и придерживался реакционных взглядов, но вместе с ним погибла последняя надежда обновления страны без потрясений и революций». В патриотических кляли иудейское племя, к которому принадлежал убийца, и усматривали особый смысл в том, что Столыпин почил в годовщину успения благоверного князя Глеба, тем самым пополнив сон мучеников земли русской. В изданиях бульварно-мелодраматического толка с надрывом цитировали духовную Петра Аркадьевича, в которой он, оказывается, завещал похоронить его «там, где убьют». Трагическая новость Ирасту Петровичу протелефонировали, когда он вернулся из театра, не произвела на него особенного впечатления. Звонивший, высокопоставленный чиновник, также сказал, что в Совете Министерства внутренних дел обсуждалось, стоит ли привлекать к расследованию Фондорина, но командир жандармского корпуса решительно против этого возражал. А министр промолчал. Примечательно, что Ирас Петрович нисколько не огорчился, а наоборот, испытал облегчение, и если во всю ночь не сомкнул глаз, то не из-за обиды и даже не из-за тревоги за судьбы государства. Он расхаживал по кабинету, глядя на бликующий паркет, ложился на диван с сигарой, смотрел в белый потолок, садился на подоконник, впивался взглядом в черноту, но видел одно и то же. Тонкую руку, усталые глаза, змеиную головку среди бутонов. Фондорин привык подвергать анализу факты, но не собственные эмоции. Не стал он сходить с тропинки рациональных умозаключений и теперь, чувствуя, что малейший шаг в сторону, и провалишься в топь, из которой непонятно, как выбираться. Выстраивание логической линии создавало иллюзию, что ничего особенного не стряслось. Расследование как расследование, мир не перевернулся. Страх госпожи Альтаирской оправдан. Опасность действительно существует. Это раз, загибал палец Ираст Петрович и ловил себя на том, что улыбается. Она не взбалмошная фантазерка, не психопатка. Очевидно, у нее есть какой-то лютый, обладающий извращенным воображением враг. Или враги. Это два. Разве можно ее ненавидеть? Судя по театральности покушения, искать виновного либо виновных следует прежде всего внутри труппы или на ее ближайшей периферии. Вряд ли кто-то не вхожий за кулисы мог посадить в корзину рептилию. Впрочем, надо будет проверить. Это три. А если бы змея ее укусила? О, Боже! Нужно отправляться в театр, ко всем присмотреться, и главное попробовать вызвать на откровенность саму госпожу Альтаирскую Луантен. Это четыре. Я вновь увижу ее. Я буду с ней разговаривать. Так до самого утра и шел этот внутренний диалог, в котором взбудораженные эмоции постоянно мешали работе мысли. Наконец, уже после рассвета, Фондорин сказал себе: «Что за черт? Кажется, я болен». Лег, напряжением воли заставил себя расслабиться и уснуть. 3 часа спустя он встал отдохнувшим, проделал обычные физические упражнения, принял ледяную ванну, 10 минут походил по канату, протянутому через двор. Контроль над внутренним миром был восстановлен. Ираст Петрович с аппетитом позавтракал, просмотрел доставленные массой московские газеты, короткий взгляд на печальные заголовки и скорее на страницу происшествий. Даже те издания, где отсутствовал раздел театральных рецензий, поместили сообщения о спектакле в Ноевом ковчеге и змее. Кто-то ужасался, кто-то остроумничал, но написали все без исключения. Версии репортеров: актерская ревность, отвергнутый поклонник, злая шутка, интереса не представляли в силу своей очевидности. Единственная полезная информация, которую почерпнул из этого чтения Фандорин, заключалась в том, что укушенному актеру, господину Девяткину, сделана инъекция противоядной сыворотки, и состояние его здоровья опасений не вызывает. Несколько раз звонила взволнованная Ольга Леонардовна, но Масе было велено отвечать, что господина нет дома. Тратить время и мыслительную энергию на чувствительные разговоры не хотелось. Эти ресурсы можно было употребить с большей пользой. Руководитель Ноева ковчега встретил гостя у служебного подъезда, пожал руку двумя своими, повел к себе в кабинет. В общем, был само радушие. Во время телефонной беседы он показался Фандорину немного настороженным, но на встречу согласился сразу. «Воля госпожи Чеховой для меня свята», — говорил Штерн, усаживая Раста Петровича в кресло. Узкие внимательные глаза скользнули по непроницаемому лицу посетителя, по элегантному кремовому костюму, задержались на остроносых туфлях крокодиловой кожи. «Она звонила вчера, попросила контрамарку для вас, но было слишком поздно, не осталось ни одного хорошего места». Ольга Леонардовна сказала, что она как-нибудь устроится без моей помощи, но желала, чтобы я уделил вам время после спектакля. Сегодня утром опять звонила, спрашивала, состоялась ли встреча. Не стал вас вчера беспокоить, учитывая обстоятельства. Да-да, совершенно чудовищное происшествие. Сколько было крику за кулисами, а как взволновалась публика! Тонкие губы режиссера расползлись в сладостной улыбке. «Однако, в чем причина вашего визита?» Ольга Леонардовна не объяснила. «Мол, господин Фандорин сам расскажет. Вы простите, кто по роду занятий?» Ираст Петрович ограничился ответом на первый вопрос. «Госпожа Чехова считает, что вашей ведущей актрисе...» Он чуть запнулся. Хотел произнести имя, но почему-то не стал. «Угрожает опасность. Вчерашний инцидент доказывает, что Ольга Леонардовна права, я обещал разобраться». Острый взгляд театрального новатора блеснул любопытством. «А вы кто? Неужели ясновидящий? Я слышал, в Москве большая мода на прорицателей и клервуянтов. Это меня очень-очень интересует». «Да, я изучал ясновидение. В Японии», — сказал Ираст Петрович серьезным видом. Ему пришло в голову, что эта версия очень удобна для предстоящего расследования. Опять же, между ясновидением и дедукцией, то есть ясномыслием, немало общего. «Феноменально!» — Штерн так оживился, что выпрыгнул из кресла. «А можете вы продемонстрировать свое искусство? Ну вот хотя бы на мне. Прошу вас». «Загляните в мое будущее. Нет, лучше в прошлое, чтобы я мог оценить ваше мастерство». «Какой подвижный господин», — подумал Фандорин, — «прямо ртутный шарик». Это сравнение возникло вследствие того, что голый череп режиссера сверкнул в солнечном луче. Сентябрьский день выдался погожим. Чтение газеты, телефонные звонки, на которые Раст Петрович потратил половину нынешнего дня, — мало что прояснили в биографии Ноя Штерна. Он слыл человеком скрытным, не любящим рассказывать о своем прошлом. Известно было лишь, что вырос он в черте оседлости, в крайней нужде, юность провел бродяжничая, начинал клоуном в цирке, очень долго играл по провинциальным театрам, пока, наконец, не достиг известности. Собственной труппой обзавелся только год назад, обретя покровительство театрально-кинематографической компании, сделавшей ставку на его талант. Газетчикам про себя Штерн рассказывал небылицы, все время разные, и, очевидно, делал это намеренно. Все сходились в одном. Человек этот одержим одной единственной страстью – театром. Семьи у него не было, кажется, и дома. Даже интрижек с актрисами за Ноем Ноевичем не водилось. «Заглянуть в ваше прошлое?» Нервное лицо режиссера все запрыгало от жажды немедленного чуда. Да, что-нибудь из моего детства. Он уверен, что об этом периоде его жизни никто ничего не знает, понял Ираст Петрович. Ну, ясновидение так ясновидение. Скажите, Ной Ноевич, ваше настоящее имя? Совершенно настоящее, согласно метрике. Понятно. Фондорин свел к переносице черные брови, закатил глаза ко лбу, с которого свисала седоватая прядь. Именно так, по его представлению, повел бы себя ясновидящий. «Начало вашей жизни печально, милостивый государь. Ваш батюшка никогда вас не видывал. Он отошел в мир иной, пока вы еще обретались в чреве вашей матери. Смерть была внезапной, неожиданный удар рока». Шанс ошибиться был невелик. У евреев есть давний обычай называть детей в честь кого-нибудь из умерших родственников и почти никогда в честь живущих. Именно поэтому так редки случаи, когда сына нарекают именем отца. Разве что если тот скончался. Предположение насчет внезапной смерти было тоже не слишком рискованным. Люди, которые долго и тяжело болеют, не производят на свет столь жизнеспособного потомства. Простенькая дедукция прямо-таки сразила впечатлительного постановщика. «Феноменально!» — вскричал он, хватаясь за сердце. «Я никому этого не рассказывал, ни одной душе. Около меня нет никого, кто знал бы мою судьбу. Господи, как же я обожаю все необъяснимое! Ираст Петрович, вы уникум, чудотворец!» Я с первой же минуты, как только увидел вас, сразу понял, что вижу перед собой человека необыкновенного. Если б я был женщиной или последователем Оскара Уайльда, непременно бы в вас влюбился. Шутка сопровождалась обаятельнейшей улыбкой. Широко раскрывшиеся карие глаза смотрели на Фондорина с искренней симпатией, не откликнуться на которую было невозможно. «Обволакивает», — подумал Ираст Петрович, пускает в ход обаяние, — «и отменно ловко. Этот человек — отличный актер, прирожденный манипулятор. Испугался моего маленького фокуса. Теперь хочет понять, что я за птица, приручить, раскусить. Что ж, кусай, кусай. Зубы только не сломай». «Есть в вас внутренняя сила великодушия!» — продолжал ластиться Ной Ноевич. «О, я в подобных вещах разбираюсь! Мне мало с кем хочется откровенничать, но с вами испытываю желание быть беззащитным. Ужасно рад, что Ольга Леонардовна вас к нам прислала». «В трупе действительно идет какая-то зловещая ферментация». «Будет отлично, если вы присмотритесь к моим актерам и сумеете прозреть негодяя, спрятавшего в цветах змею. А заодно неплохо бы узнать, кто третьего дня налил мне в калоши клея. Дурацкая шутка. Пришлось менять подметки на совершенно новых штиблетах, а калоши выкинуть». Ираст Петрович обещал прозреть и погубителя калош, когда ему дадут возможность познакомиться с труппой. «Так мы прямо сейчас это и провернем?» — объявил Штерн. «К чему откладывать? У нас как раз назначено собрание. Через полчаса буду объявлять новую пьесу для постановки и распределять, кто кого играет. Актеры лучше всегда обнаруживают свое подлинное «я», когда начинается свара из-за ролей. Увидите их как голеньких». «Что за пьеса?» — спросил Ираст Петрович, вспомнив рассказ соседа по ложе. «Или это еще тайна?» «Помилуйте!» — Ной Ноевич рассмеялся. «Какие тайны от ясновидящего! К тому же завтра об этом напишут все газеты. Я выбрал для новой постановки «Вишневый сад». Отличный материал, чтобы разгромить Станиславского его же оружием на собственной его территории. Пусть публика сравнит мой «Вишневый сад» с их худосочными экзерсисами. Не спорю, художественный театр когда-то был недурен. Но выдохся. А мало мы говорить смешно. Театр Корша — балаган для купчишек. Я покажу им всем, что такое истинная режиссура и настоящая работа с актерами. Хотите, я расскажу вам, дорогой Раст Петрович, каким должен быть идеальный театр? Я вижу, что найду в вас умного и благодарного слушателя. Отказаться от предложения было бы невежливо, к тому же Фандорину в самом деле хотелось разобраться в причудливом устройстве этого нового для него мира. Говорите, мне интересно. Ной Ноевич встал над гостем в позе ветхозаветного пророка, взгляд его заблистал. Знаете, почему мой театр называется «Ноев ковчег»? Во-первых, потому что только искусство спасет мир от потопа, а высший род искусства — театр. Во-вторых, потому что у меня в труппе полный набор человеческих особей. Ну, а в-третьих, всякой твари у меня по паре. Заметив недоумение на лице собеседника, Штерн довольно улыбнулся. Ну да, у меня есть герой и героиня. Резонер — благородный отец и гранд-дама, она же Матрона, слуга-проказник Буфон и субредка-проказница Инженю Кокет, злодей и злодейка. Простак и травести, не пара, но этим двум амплуа предписано одиночество. Ну и, наконец, я и мой помощник для исполнения всех прочих возможных ролей. Я второго плана, он третьего. Моя теория актерской игры заключается в том, что не нужно делать ставку на так называемых универсальных артистов, которые способны сыграть что угодно. Вот я, например, универсал. Я могу с одинаковым эффектом сыграть кого угодно, хоть Лира, хоть Шейлока, хоть Фальстафа. Но подобный гений встречается крайне редко, сокрушенно молвил Ной Ноевич. Набрать их целую труппу невозможно, а вот актеров, которые очень хороши в одном единственном амплуа, сколько угодно. Я беру такого человека и помогаю ему довести сильное, но узкое дарование до совершенства. Амплуа должно стать неотделимо от личности, это лучше всего. Впрочем, артисты на подобную мимикрию податливы, а я отлично умею их направлять. Принимая кого-нибудь в труппу, я даже обязываю актера взять сценическое имя, совпадающее с ролевым жанром. Знаете, как вещь назовешь, такое она и будет. Прежние псевдонимы оставили себе только «Примадонна» и «Премьер». У обоих уже были имена, привлекающие публику. Резонер у меня стал Разумовским, злодей Мефистовым, субредка Клубникины, ну так далее. Вы на них сейчас посмотрите и сразу увидите, что у каждого амплуа буквально срослось с кожей. Они вне сцены продолжают работать над образом. Ираст Петрович, успевший выучить наизусть состав труппы, спросил: «А что же за амплуа у бога пана, который так храбро вчера себя показал? Девяткин? Такое имя ни с чем не ассоциируется. Это второй режиссер, мой незаменимый помощник, прислуга за все. Един в девяти лицах. И, кстати сказать, единственный, не считая меня, кто выступает под своей природной фамилией», — объяснил Штерн. «Я подобрал его в жуткой провинциальной труппе, где он кошмарно играл героев под псевдонимом Лермонт, хотя сам скорее похож на поручика Соленого. Теперь он на своем месте и абсолютно бесценен, я без него как без рук. Главный фокус в том, что у меня в театре вообще все на своем месте. Кроме, пожалуй, Смарагдова». Кожа на лбу режиссера собралась с трагическими складками. «Жалею, что польстился на эффектную внешность и шлейф из многочисленных поклонниц. Герою должен играть герой, а наш Ипполитушка просто павлин с яркими перьями». Печалился гений, однако, недолго. Его лицо вновь залучилось торжеством. «Мой театр идеален! Знаете, что такое идеальный театр?» Фандорин сказал, что нет, не знает. «А я вам объясню. Это театр, в котором есть все необходимое и нет ничего излишнего, ибо для труппы вреден как недостаток, так и избыток. Трудность в том, что идеальных пьес на свете очень немного. Знаете, что такое идеальная пьеса?» «Нет». «Это пьеса, в которой выпукло представлены все амплуа. Классическим образцом считается «Горе от ума». Однако теперь так больше не пишут. А нельзя же все время кормиться классикой. Зрителю надоедает. Хорошо бы что-то новое, экзотичное, с ароматом иной культуры. Вот вы говорили, что жили в Японии. Перевели бы что-нибудь про гейш и самураев. После войны публика стала падка на все японское. Он рассмеялся. Шучу. «Вишневый сад» — почти идеальная пьеса. Как раз столько ролей, сколько нужно. Что-то надо подкорректировать, обозначить появственней, и выйдет отличная комедия масок. Сплошь на характерных, беспривычных чеховских полутонов. Поглядим тогда, Константин Сергеевич, чей сад цветистей? «Я Ираст Петрович», — напомнил Фондорин, и не понял, отчего Штерн поглядел на него с сочувствием.